Глава 8. Понедельник, 30 июня 2014 года. 9:35 утра. Плохо. Плохо? И тоскливо. Тоскливо. Доктор Престон Холл тяжело вздохнула и положила блокнот на антикварный кофейный столик, стоявший рядом с ее креслом. «На ваших глазах умирает человек, которого вам поручили охранять. Преступник, совершивший это злодеяние, заявляет о своем намерении через 2 недели вас убить. Но мне по этому поводу вы лишь можете сказать, что вам плохо и тоскливо, да?» «Может, я сошел с ума?» Предпринял новую попытку Волк, надеясь, что поступает правильно. Доктора его слова, похоже, заинтересовали. Она вновь взяла в руки блокнот и склонилась ближе к пациенту. «Злоба присутствует?» Волк на мгновение задумался. «Да нет, по правде говоря, нет». Доктор бросил блокнот, тот соскользнул с крохотного столика и шлепнулся на пол. По всей видимости, если кто-то и сошел с ума, то это она. После восстановления в рядах полиции Волк бывал в этом таунхаусе со штукатуренным фасадом, выстроенным в георгианском стиле на улице Куин-Энс-Гейт, каждый понедельник. Доктор Престон Холл была штатным психиатром, консультирующим сотрудников лондонской полиции. Ее скромный кабинет, единственной рекламой которому служила латунная табличка у входной двери, располагался в тихом квартале буквально в 2 шагах ходьбы от Нью-Скотланд-Ярда. Доктор была так же элегантна, как и окружающая обстановка. Ей было чуть за 50, возраст ее ничуть не портил. С убеленными сединой, тщательно причесанными волосами и в неброской одежде от ведущих мировых дизайнеров она выглядела восхитительно. Держалась она строго и властно, обладая характером школьной учительницы, которая настолько глубоко въедается в душу еще в юности, если не в детстве, что избавиться от него в зрелом возрасте уже невозможно. «Скажите, вам по-прежнему снятся сны, где вы оказываетесь в больнице?» — спросила она. «Вы называете это больницей? Хотя я предпочитаю другой термин — сумасшедший дом». Доктор вздохнула. «Только когда я сплю», — ответил Волк. «То есть?» «Когда у меня нет возможности с ними бороться. Да и потом я не стал бы называть их снами. Это скорее кошмары». «А я не желаю называть их кошмарами», — возразила доктор Престон Холл. «В снах нет ровным счетом ничего страшного. Вы просто проецируете на них свои страхи». «При всем моем безмерном уважении замечу, что вам легко так говорить, ведь вы не провели в этом аду, весьма специфическом, 13 месяцев и 1 день». Доктор отказалась обсуждать эту тему дальше, чувствуя, что в противном случае все оставшееся время сеанса Волк, вместо того, чтобы делиться своими личными переживаниями, будет с ней спорить. Она разрезала запечатанный конверт, который детектив принес с собой, и внимательно прочла еженедельный доклад Финли. Судя по выражению ее лица, она, как и Волк, считала это бесполезной тратой времени, чернил и древесины. «Сержант Шоу, похоже, очень доволен тем, как вы справились со стрессом последних нескольких дней. Он дал вам 10 баллов из 10. Один лишь бог знает, на чем основана его система оценок, но для вас это неплохо», — бросила она. В открытое настежь окно Волк невидящим взглядом смотрел на огромные дома, выстроившиеся в ряд на противоположной стороне Куин-Энс-Гейт. Каждый из них содержался в идеальном порядке, а то и вовсе был отреставрирован в полном соответствии с оригиналом и теперь блистал во всей своей былой красе. Если бы не отдаленный шум беспорядочного города, готовящегося к очередной безжалостной неделе, детектив вполне мог бы оказаться в плену иллюзий и подумать, что они перенеслись в прошлое. Хотя утро за окном подбиралось к 28-градусной отметке, в утопающую в тени комнату врывался легкий бриз. «Пока будет длиться разбирательство, я предлагаю вам приходить ко мне 2 раза в неделю», сказала доктор Престон Холл, продолжая читать подробный рапорт Финли, который тот нацарапал своим безобразным почерком под диктовку Волка. Детектив встал, сознательно стараясь не сжимать руки в кулаки на глазах у психиатра. «Я по достоинству ценю вашу заботу», — не очень искренне ответил он. «Но для этого у меня совершенно нет времени. Мне нужно ловить убийцу». «Вот именно. Вы сказали мне. В этом и заключается наша с вами проблема. Вы считаете это вашим сугубо личным делом. Вы и раньше себя так вели, правда? За поиск этого типа отвечаете не только вы. У вас есть коллеги, вам помогают, оказывают поддержку». «Но меня это касается больше других». «А у меня есть профессиональные обязанности», — возразила она. У Волка появилось стойкое ощущение, что если он и дальше будет с ней припираться, она станет настаивать на 3 днях в неделю. «Значит, договорились», — подвела итог она, листая ежедневник. «В среду утром вам подойдет?» «В среду я буду делать все от меня зависящее, чтобы предотвратить убийство мужчины по имени Ви Джей Рена». «А может, тогда в четверг?» «Ну, хорошо». «В 9 утра». «Договорились». Доктор Престон Холл подписала какие-то бумаги и мило улыбнулась. Волк встал и направился к двери. «Да, Уильям». Волк обернулся и посмотрел на нее. «Берегите себя». Симмонс настоял, чтобы в воскресенье, после суровых испытаний субботы, Волк взял выходной. Детектив подозревал, что начальник попросту решил прикрыть собственную задницу и заставить его сходить к психиатру перед тем, как возвращаться к выполнению возложенных на него обязанностей. Волк остановился у Tesco Express и купил достаточно еды, чтобы отсидеться дома все выходные, справедливо полагая, что у подъезда дома его будет с нетерпением караулить стая журналистов. К счастью, ему удалось избежать встреч с ними, пройдя через полицейский кордон, который оставался на посту и не собирался уходить, пока эксперты не закончат работать. Этот выходной совершенно ему ненужный. Детектив потратил на то, чтобы разобрать некоторые свои вещи, которые Андреа прислала пару месяцев назад. Они, казалось, занимали чуть ли не полквартиры, и он не без основания опасался, не запихнула ли она автомобиль в одну из коробок, выстроившихся в ряд вдоль стены. 17 ее звонков, поступивших в субботу вечером и в воскресенье, он проигнорировал. Зато ответил, когда с ним связалась мать, которая была не на шутку взволнована первые 120 секунд, но потом перешла к более животрепещущему вопросу о повалившемся заборе с соседкой Этель, посвятив ему последующие 40 минут разговора. Волк пообещал в одно из воскресений июля выбраться в бак и все починить. То, что ему, возможно, не придется этого делать, потому как через 2 недели его могут убить, служило детективу некоторым утешением. Когда Волк переступил порог отдела по раскрытию убийств и других тяжких преступлений, его встретил грохот работающей дрели. Бригада тщательно проверенных рабочих приступила к ремонту с залитой водой допросной комнаты. Шагая по офису, он заметил, что на его появление коллеги реагировали двояко. Многие ободряюще ему улыбались, какой-то парень, с которым он даже не был знаком, предложил принести детективу кофе, а другой, совершенно непричастный к расследованию, доверительно прошептал: «Мы их поймаем». Но были и такие, кто видел в нем живого покойника и старательно избегал, опасаясь, как бы ядовитая рыба, лекарственный препарат или растения, которыми убийца воспользуется, чтобы разделаться с ним, не прихватили на тот свет и их самих. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Бакстер, когда он подошел к столу, который она делила с Эдмундсом. «Устроил себе приятный во всех отношениях выходной. А мы тут делай за тебя всю работу, да?» Волк шутку проигнорировал. Он лучше других знал, что враждебность была коньком Бакстер, к которому она прибегала в трудных ситуациях. В беде хамила, в состоянии замешательства демонстрировала к окружающим показную неприязнь, а если чувствовала себя сбитой с толку, впадала в агрессию. После памятного субботнего репортажа она затихла, что было для нее отнюдь не характерно, и даже не попыталась выйти с Волком на связь, хотя и была единственным человеком, с которым он не отказался бы поговорить. Женщина вела себя так, будто никогда не слышала об убийственном списке, и он был рад отнестись к ее колкости снисходительно. «Оказывается, от этого маленького ублюдка...» Она махнула рукой на сидевшего рядом Эдмундса. «Иногда все же может быть какая-то польза». Бакстер поделилась с Волком последними новостями. От поисков преступника через амброзию полынно-листную решили отказаться. Эксперт выступил с потрясающим известием, что это растение можно вырастить в любой теплице страны. То же самое с цветами. Букеты приобретались у торговцев по всему Лондону, оплатили за них каждый раз наличными по почте. По инициативе Эдмундса накануне они съездили в компанию Complete Foods, и теперь в их распоряжении имелся исчерпывающий список сотрудников, дежуривших в ночь накануне отравления Нагиба Халида. Но, что более важно, они просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили на них неизвестного, который ранним утром входил в здание. Эдмундс гордо протянул Волку флешку с видеофайлом. Вихры у него на голове были растрёпаны и отчаянно нуждались в расчёске. «Во всей этой истории есть одна вещь, которая мне совсем не нравится», — произнёс он. «Может, хватит, а?» — жалобно запротестовала Бакстер. «Я выяснил, что отравленные блюда были отправлены и другим адресатам. Ещё 3 человека приняли тетродотоксин, и 2 из них на данный момент уже мертвы». «А третий?» — озабоченно спросил Волк. «Обречён». «Нам крупно повезло, что студентка Академии Святой Марии, причисляющая себя к субкультуре готов, была в отъезде. В противном случае у нас был бы ещё один труп», — сказала Бакстер. «Совершенно верно», — продолжал Эдмундс. «Тут что-то не так. Киллер присылает нам список из 6 жертв, но при этом убивает ещё 3... 2,5, — перебила его Бакстер. Совершенно случайных людей и даже не берёт на себя ответственность за их смерть. Серийные убийцы так себя не ведут. Здесь что-то другое». Волк, на которого эти слова, по-видимому, произвели впечатление, повернулся к Бакстер. «Теперь я понимаю, почему он тебе так нравится». Эдмундс явно воодушевился. «Да не нравится он мне». Улыбка на лице парня тут же померкла. «Когда она стажировалась, я 1/2 не разрешал ей садиться со мной за один стол», — сказал Волк Эдмундсу. «Хватит трепаться», — перебил его Бакстер. «По поводу ингалятора ничего не выяснили?» — спросил Волк. «Баллон запаяли вручную. Никакого лекарства в нём не было. Лишь химическое вещество с совершенно непроизносимым названием», — ответила Эмили. «Мы попытались его отследить, но на нашу беду его можно состряпать в любой школьной химической лаборатории. Так что не дёргайся и дыши глубже. Надеюсь, ты мне простишь этот неуместный в данной ситуации каламбур». «Чтобы подменить ингаляторы», — перебил её Эдмундс, «киллер должен был находиться где-то рядом. Сделать он это мог утром. Почему тогда не убил мэра сразу? Из этого можно сделать только один вывод. Он не столько руководствуется местью, сколько стремится к театральным эффектам». «Логично», — кивнул Волк. Он немного поколебался, прежде чем заговорить на запретную тему, которой все они до этого тщательно избегали. «А как насчёт остальных фигурантов списка?» Бакстер напряглась. «А нам какое дело? Мы работаем над идентификацией уже готовых покойников. Те, кому только предстоит таковыми стать, нас не должны волновать». Она осеклась, осознав, с кем говорит. «Тебя искал Финли». Волк встал, собираясь уйти, но задержался. «От Чемберса известий нет?» — небрежно бросил он. Бакстер окинул его подозрительным взглядом. «А тебе-то что?» Волк пожал плечами. «Ну, просто интересно, знает ли он о том, что у нас происходит? У меня такое ощущение, что для расследования этого дела нам придётся мобилизовать все силы». Утомившись от множества глаз, глядевших ему в спину, Волк прошёл в комнату для совещаний, где чья-то рука аккуратным почерком вывела над его огромным коллажем слова «тряпичная кукла». Не имея малейшего понятия, как воспроизвести на телевизоре запись камеры видеонаблюдения с маленькой глупой флешки, он раздражался всё больше и больше. «Там сбоку есть гнездо», — сказал вошедший в комнату Финли, который лучше разбирался в технике, хотя и был старше него на 15 лет. «Хотя нет, внизу. Слушай, да я сам». Финли вынул флешку из вентиляционного отверстия на задней стене телевизора и вставил в разъем. На экране появилось голубого цвета меню, содержащее один единственный файл. «В моё отсутствие что-нибудь интересное было?» — спросил Волк. «Мы послали людей взять под опеку Герланда, Форда и Локлин. Наша зона ответственности распространяется только на тех, кто живет в Лондоне». «Если он бросил мне вызов, то вряд ли станет убивать кого-нибудь на другом конце страны». «Ну да, другие занимаются полными тёзками фигурантов в списке, но это уже не наша забота», — сказал Финли. «Про Виджея Рену ты и без меня знаешь. Он жил в Улвиче и работал бухгалтером, но 5 месяцев назад испарился после того, как налоговый инспектор уличил его в жульничестве с отчетностью. Его собирались привлечь за мошенничество, но руки до этого, похоже, так и не дошли. Как бы там ни было, информацию на него я запросил». Волк посмотрел на часы. «До среды осталось 38 часов. Будем надеяться, что мы доберемся до него первыми, тем более, что это в его же интересах. А как насчет остальных?» «Герланд — журналист, так что врагов у него предостаточно. Что касается Эшли Локлин, нам удалось найти 2. Одна из них работает официанткой, а второй всего 9 лет от роду». «Но полицейских, насколько я понимаю, приставили и кто, и другой?» — спросил Волк. «Разумеется. Форд, похоже, охранник, по крайней мере, был им, пока не уволился якобы по болезни». «И как они все между собой связаны?» «Пока не знаю. На данный момент нашим первейшим приоритетом было найти их и выставить у их домов охрану». Волк на мгновение погрузился в размышления. «О чем задумался, старина?» «Да так. Интересно, кому это Виджей Рена так насолил своей двойной бухгалтерией? К тому же, если его кто-то ищет, то натравить на него нас — ход очень и очень умный». Финли согласно кивнул. «И если мы поднимем его слежбище, в котором он залег, будет только хуже?» «Пожалуй». Волк рассеянно стал просматривать кипу бумаг, которую ему принес Финли. На верхней странице красовалось фото женщины среднего возраста в вызывающем белье. «Это еще что такое?» Финли усмехнулся. «Твои фанатки называют себя волчьей стаей. Ты теперь знаменитость, у тебя толпа свихнутых поклонниц, так и норовящих затащить тебя в постель». Волк бегло просмотрел первые несколько страниц, недоверчиво качая головой. Финли тем временем отобрал еще 30 листов, а остальные небрежно швырнул на пол совещательной комнаты. «Какой милый штришок!» — воскликнул он. «На этой красотке настоящая винтажная майка, выпущенная в рамках компании «Освободить волка». У меня тоже такая осталась. Только не надо на нее так смотреть», — тихо добавил он. Волк подумал, что должен был предвидеть это заранее. В прошлом ему всегда становилось мерзко и противно, когда отвратительных, опасных преступников, за которыми он охотился, в первые же дни после вынесения им приговора о пожизненном заключении забрасывали письмами. Таких безголовых подруг по переписке можно описать без труда. Это ничуть не сложнее, чем определить специфические черты характера при составлении психологического портрета убийцы. Как правило, это одинокие социопатки, зачастую долго подвергавшиеся насилию в семье и руководствующиеся мнимой уверенностью в том, что их никому не сломить, и кроме них ни одна живая душа не сможет искоренить несправедливость, жертвой которой стали никем не понятые узники правовой системы. Детектив знал, что эта странная забава получила распространение в Соединенных Штатах, где различные общественные организации активно призывают сограждан переписываться с 3000 заключенных, ожидающих приведения в исполнение смертного приговора. Но в чем заключается привлекательность такого общения? Получить удовольствие, когда связь с другим человеком оборвется в трагической, киношной манере? Выполнить долг перед ближним своим, считая, что такую возможность тебе дают сжатые временные рамки. Или просто стать частью чего-то более значительного и интересного, чем твоя собственная постылая жизнь. Он был достаточно мудр и осмотрителен, чтобы не выражать свои взгляды открыто, а из страха пойти на поводу у политкорректности и впасть от этого в гнев, всегда с негодованием воспринимал любые противоречивые истинные высказывания. Но вот что касается экзальтированных дамочек, то они никоим образом не сталкивались с результатами деяний преступников, с которыми переписывались. Это волку приходилось смотреть в глаза злобным, порочным хищникам, не знавшим ни жалости, ни угрызений совести. Он нередко задавался вопросом, а сколько таких людей, явно не владеющих информацией, стали бы водить ручкой по бумаге, если бы им пришлось замарать ботинки в крови на месте преступления и обратиться со словами утешения к убитым горем родственникам жертв, повергнутым в траур стараниями друзей, которым они усердно строчили послание. «Ух ты! Взгляни вот на эту!» — воскликнул Финли. Его слова прозвучали настолько восторженно, что несколько человек в офисе тут же повернули к ним головы. Он протянул фотографию красивой блондинки лет 20, выреженной в маскарадный мундир полицейского. Волк, не в состоянии произнести ни звука, замер, глядя на фотографию, которая смотрелась бы куда уместнее на обложке какого-нибудь журнала для мужчин. «Выбрось в корзину», — наконец произнес он, полагая, что ему с лихвой хватит и одной, страдающей нарциссизмом социопатки. «Так, юная мисс из Брайтона», — читал Финли, присланное по электронной почте письмо. «В корзину, я тебе сказал!» — заорал волк. «Как мне посмотреть эту чёртову запись?» Финли неохотно выбросил распечатки в корзину, взял пульт дистанционного управления и нажал кнопку. «Если тебя через 2 недели убьют, ты будешь жалеть, что заставил меня это сделать», — проворчал он. Волк пропустил его замечание мимо ушей и сосредоточил все внимание на большом телеэкране. Зернистая, скверного качества запись была сделана камерой, подвешенной высоко над площадкой компании Complete Foods. Широкая двойная дверь была распахнута, чтобы она не закрывалась, ее подперли коробкой. На заднем плане разворачивалась унылая, монотонная картина, живописавшая низкооплачиваемый персонал, который совершал механические движения, грозившие вскоре обернуться нарушением функций конечностей вследствие постоянной физической нагрузки. Внезапно в дверном проеме выросла фигура. Наверняка мужчина. По оценкам Эдмундса, измерившего высоту двери после просмотра записи, его рост составлял чуть больше 6 футов. На нем был грязный фартук и перчатки, а на голове сетка для волос. Он хоть и пришел с улицы, лицо его, как и у других рабочих, прикрывала маска. Шагал незнакомец уверенно и задержался лишь на мгновение, решая, в какую сторону идти. Потом на 2 минуты исчез из поля зрения за грудой готовых к отгрузке коробок. После чего вернулся обратно, прошел через ту же дверь и, никем не замеченный, растворился в ночи. «Ну вот, лишь зря потратили время», — вздохнул Финли. Волк попросил его отмотать обратно, и они остановились на лучшем кадре киллера, который только могла обеспечить сделанный с чрезвычайно низким разрешением запись. Детективы вгляделись в прикрытое маской лицо. Хотя техники впоследствии и вылежут файл, ничего нового это все равно не даст. Под маской для волос незнакомец, по всей видимости, был лыс или, как минимум, нагло обрит. Единственной отчетливо различимой деталью был фартук, забрызганный веществом, похожим на запекшуюся кровь. Добраться до нагиба Халида было практически невозможно, из чего следовало, что убийство спланировали самым тщательным образом. Поначалу волк по ошибке предположил, что киллер расправился с ним до того, как занялся жертвами попроще. Но теперь вопрос стоял по-другому. Кто из 5 других пострадавших был расчленен на первом этапе? И главное, почему?